Глава 4. Сила плюс один. Интеллект плюс один. Источник плюс один. Желаете использовать камень улучшения, ранг серебро, для увеличения случайной способности? Да нет. Способность охотник на монстров 1 улучшена до охотник на монстров 2. Охотник на монстров 2. Способность, позволяющая увеличить шанс обнаружения монстра, замечать следы его пребывания, места обитания, а также сильные и слабые стороны. Увеличивает урон по монстрам на 5 единиц. Желаете использовать камень улучшения, ранг серебро, для увеличения случайной способности? Да нет. Способность сбор трофеев 1 улучшена до сбор трофеев 2. Сбор трофеев 2. Способность для тех, кто не упускает случая стать богаче, заполучив в свои руки то, что на первый взгляд выглядит мусором. В пределах 10 метров от владельца способности легкий отблеск подсказывает о ценности находки. Отблеск может активироваться и блокироваться мысленной командой. Помните, трофеи бывают разные. Порой охотник и сам может стать чьим-то трофеем. Помогает в различных вопросах сбора полезных элементов системы путем разделки, снятия шкур, потрошения, а также добыча в природной среде наиболее ценных компонентов, принимаемых системой как ингредиенты, либо ресурсы. Желаете использовать камень улучшения, ранг серебро, для увеличения случайной способности? Да нет. Способность «Охотник-1» улучшена до «Охотник-2». «Охотник-2» — навык, дарующий не только знания об охоте, жертве, добыче и хищниках, но и позволяющий наложить отметку охотника, не более двух единовременно, на жертву. Отметка охотника позволяет отслеживать направление движения жертвы на дистанции до 1 километра. Желаете использовать камень улучшения, ранг серебро, для увеличения случайной способности? Да нет. Способность «Хладнокровие-2» улучшена до «Хладнокровие-3». «Хладнокровие-3» — способность сохранять состояние ясности мыслей и выдержку даже в самых непредсказуемых и критических ситуациях. Увеличивает показатель интеллекта на плюс один. Желаете улучшить способность внутренней энергии 3 до внутренней энергии 4? Очко способности за 32 уровень сделало мага в моем лице еще немного сильнее. Два золотых камня улучшения, но способности раскидывать не будем. Шанс, что выпадет что-нибудь, что меня явно усилит, слишком мал. Лучше понемногу, но гарантированно. Характеристики. Серебряными камнями я и так рискнул. И что толку? Ни разу плюс две к способности не выпало, и в трех случаях из четырех выбор падал на первоуровневые способности. Расточительство. Удача явно не на моей стороне сегодня. Камень улучшения — золото. Увеличивает вашу живучесть на плюс три. Хорошо. Быстрее запасы жизни в печати Лазаря копиться будут. Что еще выпадет со второго камушка? Камень улучшения золота увеличивает вашу ловкость на плюс три. Отлично. Два камня заточки. Оба на меч Дариана. Мое универсальное и самое часто используемое оружие. Да, у меня хватает и особенных. Меч короля Дариана. Улучшенный. Урон от 40 до 70. Урона. Урона против твари экстракласса мне явно не хватает. Например, тому же Титану без магии я максимум массаж этой штукой сделаю. «Уверен, после того, как ранил ту тварь, она озаботится доспехами. Значит, скрупулезно улучшаем имеющееся оружие. Боевой топор очень хорош в этом вопросе, но тогда моя защита просядет. С таким противником желательно иметь еще и блокирующий урон щит, дабы не склеить ласты сразу от одного удара. Было еще два странных блюда, которые система определила как улучшающие характеристики. Первое напоминало мармеладных червей». «Ладно, не мармеладных. Но так самовнушение помогает проглотить эту гадость, увеличившую выносливость на 1 единицу. Вторая — вкусняшка. Кусок не то сыра, не то хлеба. Естественно, заплесневелого. Прибавка к силе — 1 единица. С учетом кучи бронзовых камней улучшения, пущенных на себя любимого, я стал обладателем куда как более симпатичных данных. Даже статус открыл, полюбоваться». «Имя. Аид». Уровень 33. Опыт 2 690 905 из 2 760 000. Раса человек. Класс архивестник. Репутация релоканты земли 10. Альвисы нежить 19. Ушедший 20. Высшие сущности 6. Аюты 1. Альвы 1. Демонические создания 4. Красные сларпы -3. Синие сларпы 1. Сила — 23, плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 10%. Ловкость — 30, плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 30%. Выносливость — 25, плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 10%. Живучесть 23, плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 50% в одиночном бою, плюс 10%. Интеллект 20, плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 10%. Источник 61, плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 110%, плюс 50 единиц маны. Способности. Следопыт 2. Создание оружия 2. Ловушки и засады 2. Стрельба из лука 3. Рукопашный бой 1. Хладнокровие 3. Охотник на монстров 2. Манипулятор. Удар в спину 3. Непоколебимая психика 2. Охотник 2. Знак скарбника. Сбор трофеев 2. Магическое основание 2. Внутренняя энергия 4. Внешняя энергия 3. Восприятие потоков силы 4. Оперирование маной 4. Спелеолог 2. Боец против нечисти 2. Бегун 2. Полиглот земли 3. Страж оазиса жемчужного леса. Благословленный охотник. Номер 2 на первой арене сильнейших. Бронированный 4. Печать Лазаря. Член священной стаи. Усиление разума, тела и духа. Картограф. Свободные очки способностей 0. Примечание. Прирост каждый четный уровень. Магия. Системный взгляд. Телепортация в святилище 2. Телепорт в убежище. Посвящение в жители. Хищный лес. Глашатай. Духовный удар. Парение. Призыв нежити 2. Смертельный луч. Сфера разложения. Объятие смерти 2. Магический щит. Духовный суд. Свежесть. Воздушный карман. Усиление тьмы. Укрепление тьмы. Иллюзия обмана. Связь темных искусств. Сокрытие тьмы. Актуальный баланс. 3811 золотых, 20 серебряных, 14 медных. Да, деньги я только выгрузил в городе и вновь получил довольно внушительную сумму с этого сражения. Больше 3800 к оставшейся у меня на всякий случай 1000. Последним трофеем стал один безлимитный артефакт с любопытным свойством и 4 кристалла маны от 200 до 450 единиц емкости, суммарно полученных со всего поля боя. Жало ручного скорпиона архимага Швирт Гетир Охо. Особый артефакт, созданный из погибшего ручного скорпиона архимагом Шворт Гетир Охо, позволяющий с вероятностью 5% нанести удар оружия заклинанием магического истощения. Магическое истощение на 20% уменьшает характеристику источника на следующие сутки. В первую минуту после наложения эффекта использует ману жертвы для распространения и закрепления истощения, сжигая 3 единицы маны в секунду. Обладает свойством безлимитной. Безлимитные предметы приносят небольшую, но постоянную пользу, невзирая на ограничения по количеству активных в рамках системы артефактов. Ранг уникальный. Прочность 199 из 200. Красота! Каждый 20-й удар по статистике будет вырубать магов, сжигая 180 единиц маны и уменьшая источник и общие запасы на 20%. Балдеж! Ну все, можно лететь. Даже нужно лететь. Сколько времени ушло? Кошмар. Но надо признаться, ого-го, какая полезная вышла битва, если не считать нюансы с Арин. Но там вроде на высшем уровне договорились. Очень на это надеюсь, по крайней мере. Приземлился на полуразрушенную стену Аракхи, и я побежал к нему, чтобы запрыгнуть и, наконец, взлететь. Наш маршрут немного изменился, двинулись в сторону побережья. На середине пути застал группку держащихся отдельно от людей альвисов. Не подрались, и ладно. В нос ударил морской бриз, и соленый воздух наполнил мои легкие. Удивительно, но в этой части побережья, что начиналось практически у самого горного хребта, разделявшего Холмогорье и Мертвые земли, было относительно тихо и спокойно. Деревушки рыбацкие, поселки, отдельно стоящие целые дома по типу хуторов. Благодать и никаких разрушений. Люди строили вокруг поселка частокол. Многие замирали, смотря в небо и пытаясь рассмотреть опасного гиганта, парившего под облаками. Песчаная полоса пляжа отсекла континент от моря, а впереди возвышалась громадина гора, со всех сторон укутанная морскими волнами и пеной. Только одно место было еще спокойнее и совершенно не подвергалось жестокому налету волн, та самая бухта, о которой говорилось в задании. «Будь осторожен, в море хватает гигантских тварей!» Предупредил я Аракхи, но, кажется, беспокоился зря. Проследил за взглядом птицы и заметил большое гнездо посреди камней на этом самом острове, где важно сидела гигантская орлица или кто-то ей подобный. Конкурентка из мира птиц-великанов приняла вызов и взлетела, направляясь в нашу сторону. Начал покрываться молниями Аракхи, и я быстро десантировался на остров, уходя от потенциальной схватки двух королей неба. Как у горы не может быть двух царей-тигров, так и у неба король должен быть только один. Мое падение вызвало дикий ажиотаж на пляже, где сотня крабов, ростом мне по пояс, смещались в сторону странного объекта, летящего с неба. И разбегаться они, как я себе планировал, не собирались. Наоборот, к моменту моего приземления внизу уже развернулась настоящая вечеринка. Один стоял на голове другого, жадно протягивая клешни в сторону вкусной человеченки. Гигантский краб Ойхома. Уровень 15. Очков жизни 80%. Статус враждебен. Не опасен. Ха! Я замедлил падение при помощи парения, активировал магический щит и ринулся в бой с мечом наперевес и щитом во второй руке. Чего? Вы нанесли удар. 8 единиц урона. Меч Дариана едва ли пробивает их шкуру. И это не снесло даже 10% здоровья. Да я тут до следующей ночи колупаться буду. Хищный лес! Пока лозы прорастали, я оказался в ловушке. Краб на вершине живой горки подскочил и ловко схватил меня за ногу, попытавшись ее оттяпать. Сила сумасшедшего сдавливания обрушилась на легендарный сапог, и я сразу почувствовал опасность лишиться и обуви, и ноги разом. Это не удар мечом, это гидравлический пресс, который без проблем вскоре раздавит мои кости. Еще и лоза оказалась не самым полезным и сильным помощником. Ее крабы просто хватали и вырывали с корнем, моментально реагируя на малейшее движение. С третьего раза попал в пасть чудищу, нанося более-менее приличный урон и освобождая хватку. Но тут меня за пояс снова сцепили гидравлические клешни, потянув в другую сторону. Металл доспехов вырвался из плена, и я отправился в полет, после чего был вынужден вновь активировать парение и зависнуть в воздухе, освобождаясь от столь тесных обнимашек. Прочные, опасные, живучие твари, способные пробить легендарные доспехи даже на своем несчастном 15 уровне. И эта категория не опасен? «Чего вылупились, твари? Думаете, как бы меня сожрать? Я сам вас съем!» Потряс мечом и тут же резко свалил, уворачиваясь от десятка водяных выстрелов, что как из бронзбойта пытались окатить меня водичкой. Так, кажись, легкая прогулка отменяется. И чего ожидать от подземелья, если такие базовые монстры оказались настолько неудобным противником? «Хрен с вами! Маг я или где?» Спрятал меч и отскочил в сторону, активируя увеличение ловкости от пояса. Видимо, для закрытия этого квеста потребуется включение мозгов. Добрался до пальм, каких-то красных кустов и желто-зеленых лиан прямиком по панцирям кишащих под ногами крабов. Пришлось максимально сосредоточиться, уворачиваясь от выстреливающих с бешеной скоростью клешней и подставляя магический щит под слишком резвые атаки. Временами стальной нос сапога попадал прямо в глаз какому-нибудь особенно наглому крабу. У лиан я вновь ускорился и нырнул к деревьям, попутно доставая боевой топор. У него и урона побольше, и криты должны помочь проломить эти упрямые панцири. Здесь, среди растений, попадались экземпляры помельче, послабее. Они и стали моими первыми жертвами. Атаковать магией не давали вечно лезущие и прущие в мою сторону жители этого одинокого острова. Приходилось выжимать из себя все соки, прыгая и перескакивая корни, камни и лозы. «Призыв нежити!» Поднял первого умерщвленного краба, перевел фокус на второго и... едва не поймал столб воды. «Зараза!» Отменил заклинание, выставив магический щит. Пока преграда в виде щита сдерживала порывы и атаки хитиновых монстров, поднял еще двух убитых крабов, превратив их в заслон на пути основной массы. Впрочем, судя по действиям их еще живых соплеменников, надолго бойцов не хватит. В спину внезапно прилетело, выталкивая в полет. Перекатился по камням, тиранув лицом местный базальт. «Больно!» Позади парочка тварей, стоящая отдельно от основной толпы и перекрывая мне путь к каменным насыпям и скалам, продолжала набирать воду в небольшой бухточке, чтобы снова выстрелить в меня водой. Очень и очень неприятно. К ним и направился, пока тройка завербованных мной ракообразных сражалась изо всех сил. Прикончил пары критических ударов и тут же поднял, отправляя на смену выдохшейся троице крабонежити. Сам же зацепился глазом за спешащих по камням то одиночек, то групп. «Отлично!» Моментально сориентировался, ускоряясь в сторону каменных скал. Чем дальше, тем меньше растительности и прикрытия, но от основной толпы вроде как удалось отдалиться. И да, с каждой минутой количество зомби-крабов росло. На границе джунглей из бухты и голых скал непроницаемой стеной встали 10 моих воинов, что отчаянно тормозили продвижение сотен, что желали атаковать меня и сожрать на завтрак. Да, солнце уже поднялось. Бонус от ночного повышения характеристик исчез. Но это ничего. Главное, что я исправил ошибку, сделанную из-за собственной самоуверенности, и мог нормально помогичить. И еще кое-что, раз уж крабы на этом склоне закончились. Дверь открылась, и из общаги для персональной гвардии вышли они, элитные стражи. «Идите, задержите их! Убейте столько, сколько сможете!» — скомандовал я, отправляя 25 мертвецов на перехват клацающей клешнями орды, что практически уничтожило мой заслон. «Ну и похимичим!» Нежить и магия смерти как бальзам на душу. И эти не сларпы. Быстро не убегут, а решат сунуться в воду, да идут далеко не все. Сфера разложения, смертельный луч, связь темных искусств. Усиление тьмы на всю эту комбинацию и... Для стабилизации уже начавшего бурлить магического варева, укрепление тьмы. Ветер дует подходящий. Облако опустилось к земле, и вдоль кромки воды поплыло к бухте. С этим все готово. Ману в ноль высадил. Даже к одному из кристаллов прикоснуться пришлось. Благо их у меня уже 7 штук. С суммарной емкостью 2420 единиц. И смотрится это против моих родных запасов маны весьма недурно. А у меня с магическим основанием 2 базово 610 единиц. Еще 110% падает от способностей и артефактов, увеличивающих ее количество до 1281. Плюс 50 единиц коса королевы Фыхи докидывает. Мана — 104 из 1331. Рука нащупала еще один кристалл, и я вобрал в себя все запасы ресурса, так необходимого для создания преграды крабам, что вот-вот начнут бежать. Они ведь начнут? Лес смерти, что растет из смеси песчаного и галечно-каменного покрытия морского дна на берегу бухты. Сперва его хорошенько укореним, и толстые многочисленные лианы встанут стеной на пути беглецов. Гигантский краб Айхома 15 уровня погибает. Получено 338 опыта. Странно, не бегут. Обратил я внимание на поведение крабов после того, как ядовитое магическое облако из тьмы накрыло их. Настоящая волна сообщений буквально накрыла меня. Почти 30 тысяч опыта за минуту. Под сотку трупов, плюс те, что были до этого. Проводил я подсчеты, бормоча себе под нос и не спеша топая в сторону облака, что туманом окутало бухту. Все-таки, развивая магию и имея большой арсенал, можно быстро добиться успеха и без особых расходов. Вот вздумай я, будучи обычным человеком, командующим, допустим, 200 элитных бойцов, высадиться в бухту и сразиться с примерно равными по уровню крабами, отвоевывая местное сокровище и свое место под солнцем. Скольких бы людей я потерял? Десятки? Или всю сотню? В прямом противостоянии мы слабее. Поэтому и развиваем свой мозг, чтобы сражаться, охотиться и защищаться от опасных, более сильных, быстрых и толстокожих зверей. Нам подрезали сухожилия, лишив технологий и откинув средневековье, о котором мы уже забыли и теперь медленно изучаем заново. Но у нас появилась новая возможность. Маги. Нам нужны маги. Они будут разворачивать целые поля сражений, изменяя ландшафты и создавая то, что в будущем можно назвать химическим оружием. Как вот это облако, что наверняка в разы ядовитее большей части химического оружия нашего прошлого мира. Но конвенции здесь никто не подписывал. И против нас могут применить подобное. Нам нужны маги, в том числе для защиты. Твердо подытожил я и в очередной раз с теплотой вспомнил тот странный светящийся шар, что был частью всей этой системы. Он отправил меня тогда у Варикейна на испытание, и я с честью прошел его. В награду он дал мне ростки граната. Несколько деревьев, которые при обильном питании уже через месяц начнут плодоносить, и позволят тысяче людей стать магами. Дешевле и быстрее, нежели использовать для аналогичного количества источник. На ближайшем собрании подниму этот вопрос. Подытожил я, ступая на атакованную облаком землю. Большая часть моих скелетов, благодаря целебному эффекту смертельного облака, выжила. На смену погибшей троице я поднял 3 самых здоровых крабов, после чего велел им носить всю полученную добычу. Система, пусть и не очень сильно, но расщедрилась. Особенно это касалось материалов для брони, которую можно было сделать из панциря, да и другие системные ресурсы для броников, оружейников, кулинаров и других исследователей искусств различных ремесел могли пригодиться. Испорченное миазмами смерти мясо гигантского краба Айхома. А, блин, попортил мясо. Но я вроде не всех так завалил. Кого-то и своими силами прикончил. Надо бы их посмотреть. Сырое мясо гигантского краба Айхома. Крайне полезно для набора мышечной массы, минералов и силы в теле релоканта. Ранг очень редкий. Испортится через 35 часов 49 минут 1 секунду. Так, стоп. Что еще за сила в теле релоканта? В мгновение ока разжег костер и принялся жарить мясо с оторванной лапы краба. Вы создали простой рецепт. Жареное мясо гигантского краба Айхома. Получено 1000 опыта. Жареное мясо гигантского краба Айхома. 500 граммов этого деликатеса восстанавливает 25 очков жизни и навсегда увеличивает силу на 2 единицы. Ранг очень редкая. Если даже я смог такое создать, то наша красавица Далия сделает шедевр. Единственное, что еще надо отметить, если я правильно запомнил доклад Роксаны на эту тему, повышение силы при любом системном блюде будет одинаковым с этим ингредиентом. А вот вторичное усиление и эффекты отличаются и зависят от качества блюд. Другими словами, Далия может полкило мяса с восстановлением четверти запаса здоровья превратить в 100% за 100 грамм. Еще и на сутки бонус какой-нибудь другой характеристики перепадет. Вот что значит талант. Сила плюс 2. Ну что же. Так, залезаем обратно в общагу. Следующая остановка — вулканические пещеры. До 34 уровня осталось меньше 30 тысяч опыта.